Изо дня в день, прихорашивая труп давно скончавшегося монолога, Чип платил за квартиру, еду и развлечения большей частью деньгами младшей сестры. И все же, пока деньги водились, он не испытывал острой боли. Один день потихоньку перетекал в следующий, Чип редко вставал с постели до полудня. Вволю ел и пил, одевался вполне прилично, чтобы убедиться, что пока не похож на трясущееся блан-манже. 4 вечера из 5 ему удавалось упрятать подальше тревогу и дурные предчувствия и хорошо провести время с Джулией. Сумма, которую он задолжал Дениз, намного превышала заработки корректора, но по голливудским стандартам была ничтожной, а потому Чип все реже появлялся в конторе Брэг Нутер и Спей. Жаловаться ему было не на что, разве только на здоровье. Летом, когда вся работа сводилась к перечитыванию безнадежно испорченного первого акта, Чип иной раз выходил глотнуть свежего воздуха, шел по Бродвею, устраивался на скамейке в Беттери-парке. Ветерок с Гудзона забирался под воротник, над головой неутомимо фырчали вертолеты. Издали, из Трайбеки, квартал миллионеров, доносились вопли малышни. А Чипа с головой накрывала вина. Он так здоров, так крепок, и при этом ни то ни сё. И крепкий сон по ночам, и отсутствие болезней, он благополучно избегал даже простуды. Не помогают ни завершить работу, ни полностью предаться каникулярному настрою, ни флиртовать с девушками, ни закладывать за воротник Маргариты. Лучше бы сейчас, в эту полосу неудач, занедужить и умереть, а здоровье и избыток сил сохранить на потом, когда, немыслимая перспектива, он станет на что-то способен. Сколько же растрачено зря? Деньги Дениз, благосклонность Джулии, собственные способности и образование, возможности, предоставленные самым продолжительным в истории Америки экономическим бумом. Но более всего здесь, у реки, под теплыми лучами солнышка, Чипа угнетало это никчемное, нелепое здоровье. В июле, однажды в пятницу, деньги кончились. Выходные с Джулией обходились минимум в $15, буфет кинотеатра. Так что Чип сгреб с полок марксистов и отволок в Стрэнд 2 тяжеленные сумки. Букинистический магазин в Нью-Йорке. В совокупности эти книги стоили $3900. Сохранились и переплеты, и суперобложки. Приемщик в Стрэнде небрежно пролистал товар и объявил: 65. Чип одышливо рассмеялся, уговаривая себя не спорить. Но ведь только новёхонькое британское издание Юргена Хабермаса «Структурные перемены общественности» — книга оказалась слишком трудной, он так и не прочел ее, уж тем более не законспектировал — обошлось в 95 фунтов. Он не удержался и указал приемнику на это обстоятельство. Хабермас Юрген, немецкий философ, постмодернист и социолог. «Обратитесь в другой магазин», — сказал тот, и рука его замерла над кассовым аппаратом. «Нет-нет, вы правы», — сдался Чип. «65, отлично». Было до слез очевидно, что он рассчитывал выручить за свои сокровища несколько сотен. Чип отвернулся от укоризненных корешков, припоминая, как эти книги манили его в книжный магазин обещанием радикального разбора позднекапиталистического общественного устройства, и с какой радостью он нес их домой. Но Юрген Хабермас не обладал длинными, прохладными, точно ствол грушевого дерева, ногами Джулии. От Теодора Адорно не веяло виноградным ароматом распутной уступчивости, Фред Джеймисон не умел так работать языком. Адорно Теодор, немецкий философ, социолог, музыковед и композитор. Джеймисон Фредерик, американский философ, автор марксистской концепции постмодернистской культуры. К началу октября, когда Чип отослал Иден Прокуро законченный сценарий, он избавился от своих феминисток, формалистов, структуралистов и постструктуралистов, от фрейдистов и квир-теоретиков. Деньги на ланч для родителей и Дениз он мог добыть, только продав любимых культурологов и полного орденовского Шекспира в твердом переплете. Но поскольку в Шекспире таилась какая-то магия, одинаковые тома в бледно-голубых суперобложках складывались в архипелаг укрытых от бурь островов. Чип отправил в сумки Фуко, Гринблатта, Хукс и еще кое-кого, и оптом сдал их букинисту за $115. Гринблат Стивен, американский литературовед, представитель нового историзма. Белл Хукс, американская писательница и критик, пишет свое имя со строчной буквы. $60 ушло на стрижку, кое-какие сласти, пятновыводители, пару рюмашек в Сидер Таверн. В августе, приглашая родителей, Чип рассчитывал, что к их приезду Иден уже прочтет сценарий и выплатит аванс. Но теперь стало ясно, что придется довольствоваться домашним ланчем. Он отправился в один из ист-виллиджских гастрономов, где продавали очень даже неплохие тортеллини и хлеб с хрустящей корочкой. Деревенский ланч по-итальянски, без особых расходов. Увы, гастроном приказал долго жить. Плестись за 10 кварталов в пекарню, славившуюся хорошим хлебом, не было охоты. И Чип наугад побрел по Ист-Виллидж, заглядывая в фальшиво привлекательные продуктовые магазинчики, взвешивая на ладонях сыры, отвергая хлеб, присматриваясь к плохоньким тортеллини. В итоге он оставил затею с итальянским ланчем и сосредоточился на единственной альтернативе — салате из дикого риса, авокадо и копченой индюшачьей грудки. Как на грех, спелые авокадо не попадались. Во всех магазинах Чип натыкался либо на полное отсутствие авокадо, либо на твердые, точно орех, плоды. В конце концов, спелые авокадо нашлись, но размером не превосходили лайм, а стоили по 3,89 за штуку. Он долго стоял с 5 плодами в руках, соображая, как быть. Положил их на прилавок, снова взял, снова положил и никак не мог решиться. Его охватил приступ судорожной ненависти к Дениз. Какого черта она, играя на его чувстве вины, заставила пригласить родителей на ланч? Можно подумать, Чип всю жизнь питался исключительно салатом из дикого риса и тортеллини, но больше ничего в голову не приходило, ни одного рецепта. Около 8 вечера он вошел в коммерческий кошмар, все по шикарной цене, на Гранд-стрит. Испарения дымкой затянули небо, тяжелый горячий воздух дул со стороны Байонны. Город в Новой Англии. Элита Сохо и Трайбеки потоком вливалась в обрамленные полированной сталью двери кошмара. Мужчины выглядели по-разному, зато женщины, как на подбор, сплошь худощавые 36-летние, многие ухитрялись сочетать худощавость с беременностью. После стрижки под воротником зудело, и Чип чувствовал себя неловко в толпе изысканных дам. Однако прямо за дверью кошмара он углядел коробку с зеленью, щавель из Белиза, 99 центов. Он вошел в супермаркет, взял корзину, бросил в нее пучок щавеля. 99 центов. Над стойкой кофейного бара бежали по экрану данные. Общая выручка за текущий день, прибыль за текущий день, планируемые выплаты дивидендов за квартал. Неофициальная, не влекущая за собой обязательства оценка по результатам минувшего квартала, только для общего сведения. А также продажа кофе здесь. Лавируя среди тележек и антенн сотовых телефонов, Чип добрался до рыбного отдела, где словно дивный сон его дожидался дикий норвежский лосось, пойманный на блесну по разумной цене. Чип ткнул пальцем в средних размеров филе, а на вопрос продавца «Что еще?» ответил резко, даже заносчиво. «Это все». Филе в красивой бумажной обертке, как гласила наклейка, стоило $78.40. К счастью, это открытие поразило Чипа настолько, что он не стал даже протестовать, с опозданием сообразив, что цены в кошмаре указывали за 1/4 фунта. 2 года назад, да что там, 2 месяца назад он бы так не вляпался. «Ха-ха», — сказал он, покачивая филе за $78 на ладони, словно бейсбольную перчатку. Отошел в сторонку, присел на корточки, якобы поправляя шнурки, запихал лосося под кожаную куртку и свитер, а свитер заправил в брюки и выпрямился. «Папочка, я хочу рыбу-меч!» — послышался за спиной тоненький голосок. Едва Чип сделал шаг, как тяжелая рыбина выскользнула из-под свитера в штаны, прикрыла пах точно гульфик. «Папа, рыбу-меч!» Чип прижал ладонь к промежности. Филе болталось между ног, словно переполненный отсыревший подгузник. Он подтянул его ближе к пупку, понадежнее подоткнул свитер, застегнул молнию на куртке до самого горла и целенаправленно устремился, сам не зная куда. К стеллажу с молочными продуктами. На банках с французской сметаной значилась цена, предполагавшая доставку на сверхзвуковом самолете. Подойти к более доступной отечественной сметане мешал парень в бейсболке, во всю глотку оравший в сотовый телефон, меж тем как девочка, его дочь, скорее всего, обдирала фольгу, которой были запечатаны полулитровые упаковки французского йогурта. Уже 5 или 6 обезглавила. Чип наклонился, пытаясь дотянуться до полки за спиной парня, но мешало брюхо филе. «Извините», — сказал он. Человек с телефоном отошел походкой лунатика. «К черту! Я сказал, к черту! Мать его так! Нет, сделка не завершена! Ничего не подписано! Я этого засранца еще на 30 пунктов опущу, вот увидишь! Лапочка, не обрывай, за них платить придется!» «Я сказал, завтра цена еще упадет. Никаких сделок, пока рынок не рухнет. Ничего не покупать, ничего, ничего, ничего!» Приближаясь к кассам, с 4 правдоподобно выглядевшими предметами в корзине, Чип издали заметил волосы, блестевшие точно новенькая монета. Это могла быть только Иден Прокуро, худощавая, 36-летняя, лихорадочно энергичная. Ее маленький сынишка Энтони сидел на магазинной тележке спиной к горе омаров, сыров, копчености и икры. Наберется сумма с 3 нулями. Иден склонилась над Энтони. Малыш тянул за сероватые лацканы ее итальянского костюма, сосал блузку, а Иден на ходу листал сценарий. Только бы не академический пурпур. Пойманный на блесну норвежский лосось размяк. От соприкосновения с телом застывший жир, придававший рыбе твердость, растаял и начал просачиваться сквозь упаковку. Чип спешил покинуть кошмар и при таких обстоятельствах был совершенно не готов обсуждать сценарий. Он быстро свернул в отдел мороженого, где громоздились простые белые коробки с мелкими черными надписями. Мужчина в костюме сидел на корточках перед маленькой девочкой, чьи волосы отливали медью. Эйприл. Дочка Иден. И муж Иден, Дуг О'Брайен. «Чип Ламберт, какими судьбами!» — воскликнул Дуг. Пожимая широкую ладонь Дуга, Чип скромно прикрылся корзинкой. «Эйприл выбирает сладкое к обеду», — пояснил Дуг. 3 сладких, — уточнила Эйприл. «Верно, 3 десерта». «Это что?» — пальцем показала девочка. «Шербет из гранатового сиропа с настурциями, солнышко». «Я его люблю?» «Не знаю, солнышко». Дуг, уступавший Чипу и возрастом, и ростом, так упорно, причем без малейшего признака иронии или снисходительности, восхищался могучим интеллектом Чипа, что Чип в конце концов поверил в искренность Дугова восхищения. Но почему-то от этих восторгов было гораздо хуже, чем от любого унижения. «Иден говорит, ты закончил сценарий», — произнес Дуг, ставя на место опрокинутые Эйприл упаковки. «С ума сойти, а? Феноменальный проект!» Эйприл прижимала к вельветовому сарафанчику 3 заиндевевшие коробки. «Что выбрала?» — спросил ее Чип. Эйприл преувеличенно, еще не умела, пожала плечами. «Беги к маме, лапочка. Мне надо поговорить с Чипом». Эйприл устремилась к выходу. «Каково это — «Быть отцом», — подумал Чип, — «чтобы в тебе всегда кто-то нуждался, а не ты в других». «Вот что я хотел спросить», — начал Дуг. «Минутка найдется? Допустим, тебе предлагают сменить личность. Ты б согласился? Допустим, говорят, я проведу полный апгрейд вашего жесткого диска, ну, того, что в мозгах, в соответствии с вашими пожеланиями. Ты бы стал за это платить?» Влажная обертка лосося прилипла к потному телу и внизу начала рваться. Не самое подходящее время для интеллектуальной беседы, которой жаждет Дуг. Но ведь необходимо, чтобы Дуг и впредь оставался столь же высокого мнения о нем и уговорил Иден купить сценарий. Чип поинтересовался, с какой стати Дуг об этом спрашивает. «Ко мне на стол попадает много безумных проектов», — продолжал Дуг. «Особенно теперь, когда капитал возвращается в Америку. Через интернет-компании, само собой. Мы по-прежнему лезем из кожи вон, чтобы убедить среднего американца с радостью приложить руку к собственному разорению. Но биотехнологии меня просто потрясают. Я кучу проспектов прочел о генетически измененных кабачках. Похоже, люди здесь едят куда больше кабачков, чем я подумал. И эти кабачки подвержены множеству заболеваний, хотя с виду такие крепыши. Либо в этом дело, либо южный кукумтек идет по $35 за акцию. Цена явно завышена. Неважно. Но этот фокус с мозгами, вот что заставило меня призадуматься, Чип. Чудно уже то, что об этом можно болтать направо и налево. Сведения не засекречены. Разве не чудно?» Чип старался не сводить с Дуга якобы заинтересованного взгляда, но глаза его, словно непослушные ребятишки, дергались то вправо, то влево. Он был на пределе. «Ага, чудно. Идея в том, чтобы полностью переинсталлировать мозги. Наружные стены и крыша все те же, внутренние перегородки, сантехнику и прочее заменить. Убрать этот никому не нужный кухонный уголок, поставить современные электрические пробки. Угу. Ты сохраняешь свой красивый фасад, — рассуждал Дуг. Выглядишь все таким же серьезным интеллигентом со слегка нордической внешностью. Ученым, сдержанным, но внутри становишься поживее. Большая гостиная с видео- и аудиоцентром, кухня просторнее и удобнее, электрическая мусородробилка, конвекционная печь, на двери морозильника автомат для льда. Я сам себя узнаю. А тебе это надо? Все остальные узнают, по крайней мере, внешне. Огромные светящиеся цифры «Общая выручка за текущий день» на миг застыли на 444447,41 и вновь рванули вверх. «Внутренняя обстановка — это и есть моя личность», — возразил Чип. «А если осуществлять апгрейд постепенно? Допустим, все делается очень аккуратно. Вечером, когда ты возвращаешься с работы домой, твои мозги чистят и прибирают. В выходные тебя, согласно местным правилам и условиям договора, никто не беспокоит. Перемены происходят мало-помалу. Ты, так сказать, срастаешься с ними, или они с тобой. Никто не заставляет тебя покупать новую мебель». Все это — гипотетические рассуждения. Дуг назидательно поднял палец. «Одна проблема. Не обойтись без металла. Возможно, детекторы в аэропорту начнут срабатывать, когда ты проходишь мимо. Или ты сам, того не желая, будешь принимать какие-то радиочастоты. Нельзя пить Gatorade и другие напитки с электролитами. Ты что скажешь?» Gatorade — фирменное название напитка, восполняющего потери минеральных веществ. «Это же шутка, верно?» «Загляни на сайт, я дам адрес. Последствия внушают тревогу, однако остановить новую мощную технологию невозможно. Девиз нашего времени, тебе не кажется?» Лососевое филе свернулось в штанах у Чипа, словно большой теплый моллюск. А виной всему, конечно же, плохая работа мозга. Целый ряд неверных решений. Логика подсказывала, что рано или поздно Дук отцепится. У Чипа появится шанс улизнуть из кошмара, в туалете какого-нибудь ресторана извлечь рыбу из брюк и восстановить умственные способности. Да-да, наступит миг, когда он уже не будет торчать с оттаившей рыбой в штанах возле дорогих замороженных десертов. И этот грядущий миг будет полон небывалого облегчения и счастья, но пока что Чип застрял в куда менее приятном настоящем и готов был хоть на полную замену мозга, если она сулила выход из данной точки во времени».